Одна из служанок пришла ко мне как-то вечером и предложила зачинить все, что мне понадобится. Но я был настроен шутливо и показал ей, как ловко я сам управляюсь с починкой. Вот, посмотри, какая аккуратная заплатка. А это еще лучше. Через некоторое время на лестнице послышались мужские шаги, и кто-то тряхнул мою дверь. «А ну, открой!» — закричали за дверью. «Это Хенрик, сплавщик один», — объяснила служанка. «Он что, твой жених?» — спросил я. «Скажешь тоже», — запротестовала она. «Да лучше в девках остаться, чем за такого выходить». «Кому говорят, открой!» — надсаживался человек за дверью. Но девушка была не робкого десятка. «Пусть себе орет», — сказала она. Мы дали ему всласть накричаться. Вот только дверь моя несколько раз прогибалась, если он наваливался на нее всем телом. Когда мы вдоволь насмеялись и над моими заплатками, и над ее женихом, она выслала меня посмотреть, нет ли кого в коридоре, и можно ли ей без опаски уйти. В коридоре никого не было. Час был поздний, я спустился вниз, там выпивал Гринхусен и еще несколько сплавщиков. «А вот и он пожаловал!» — вскричал один, завидев меня. Наверное, это и был Хенрик, и он решил подбить своих приятелей, а Гринхусен от них не отставал и все пытался вывести меня из терпения. Бедняга Гринхусен! Он теперь постоянно был во хмелю и уже не мог прочухаться. Он снова повстречался с инженером Лассеном, они вместе отправились вверх по реке, посидели и поболтали часок-другой, совсем как в тот раз. А вернувшись, Гринхусен показал нам еще две кроны. Он, разумеется, тут же набрался и громко хвастал таким доверием. Нынешним вечером он тоже был победоносно пьян, как полярный зимовщик, вернувшийся в порт. Нынешним вечером Гринхусен не дал бы спуску и самому королю. «А ну, присаживайся», — сказал он. Я сел. Но кое-кто из сплавщиков не пожелал принять меня в свою компанию, и когда Гринхусен заметил это, он тут же перекинулся и, желая раздразнить меня, начал рассказывать про инженера и его кузину. «Рассчитали тебя?» — спросил он и подмигнул остальным. «Мол, слушайте, что сейчас будет». «Да», — ответил я, — «то-то». «Я про это еще с каких пор знал, только говорить не хотел. Можно сказать, я узнал это раньше всех на свете, а ведь ни словечко не проронил». Инженер меня начал расспрашивать. «Дай мне совет, Гринхусен, ежели только ты согласен остаться в городе вместо человека, которого я рассчитаю». «Как прикажете, господин инженер, так я и сделаю». Это я ему сказал. Прям слово в слово. «А ведь вы-то от меня ни звука не слышали». «Тебя рассчитали?» — спросил тогда один из сплавщиков. «Да», — ответил я. «А про сестру про эту?» «Инженер со мной тоже советовался», — продолжал Гринхусен. «Он без моих советов шагу не ступит. Когда мы с ним последний раз в Верховье-то ходили, он прямо за голову хватался, когда о ней говорил. Да-с! А почему? Сдохните, не догадаетесь. Ей подавай и еду, и вина, и все самое дорогое. Денег уходит пропасть каждую неделю, а уезжать она не желает. Тьфу!» Это я ему сказал. Должно быть, моя неудача расположила ко мне людей. Одним, может, жалко меня стало, другие обрадовались, что я уезжаю. Какой-то сплавщик надумал меня угостить, велел служанке принести еще стакан. «Да смотри, чтоб чистый, поняла?» Даже Хенрик